Видимо, мое тело прижато чем-то, но, похоже, я в порядке. Вы думали, что в такой ситуации не до смеха? В какой ситуации? Меня похитили? Засунули в мешок? Нет. Кому нужна девушка с паршивой репутацией, такой, как у меня? В любом случае, надо сбежать. Хрусть. Когда я попыталась напрячься, то, что удерживало мое тело, развалилось на части. Похоже, это не мешок. Ну что тогда? Что-то наполовину твердое, наполовину мягкое. Странное ощущение. Ах, мне нужно просто разломать это. Надо ломать сейчас и бежать. Хрусть. Оно открылось. Я начала выползать вперед головой. Наконец-то свобода. Передо мной дикое количество пауков, ползающих повсюду. Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Что здесь делает гигантская армия пауков? Причем каждый размером с меня. Похоже, они лезут с чего-то типа яиц. А, так вот откуда был этот звук. Я инстинктивно отступила. Что-то зацепилось за ногу. Я повернулась. Вещь, из которой я только что вылезла. Оно похоже на яйцо, из которых вылупляется армия пауков? Это мое воображение? Нет, оно не похоже, оно в точь-точь такое. Я снова осмотрела себя. Шея не двигается. Но там, где я могу увидеть, я вижу что-то похожее на ноги. Ноги паука! Успокойся! Это так? Это в реальности так? Вещь популярная в интернете? Нет, нет, нет, нет, нет. Как в рассказах, где парень типа супергерой получает силы? Я ничего не получала, так что тут все не так. Как бы ни осматривалась, супергерой из меня не получается. Кандидаты в герои или дочь злодея, что является частой темой, тоже. Я посмотрела по сторонам. Похоже, у тех пауков, что бегают вокруг, есть тонкие проволочки. Ноги. Я попыталась передвинуть свою ногу. Все получилось так, как я хотела. Я, конечно, частенько любила сбегать от реальности, но, видимо, мне надо решительно пересмотреть свое поведение. Кажется, я реинкарнировала в паука.